Глава вторая. Бенджи Махмуд. По моим прикидкам, когда Мариус сделал Бенджи Махмуда вампиром, тому было около 12 лет, но точно не знает никто, в том числе и сам Бенджи. Он родился в семье бедуинов в Израиле, но потом семья молодой пианистки Сибель, отчетливо ненормальной девицы, наняла его и перевезла в Америку, чтобы он стал ее компаньоном. В середине 90-х годов 20 века юные музыканты познакомились там с Арманом, но сами не причащались крови вплоть до того момента, как Мариус применил к ним обоим темную уловку в виде дара Арману. Само собой, тот пришел в ярость, он чувствовал себя преданным и горько сожалел, что человеческие жизни его подопечных оборвались так рано, ну и все такое. Однако Мариус сделал то единственное, что можно сделать с двумя смертными, которые, по сути, уже обитают в нашем потустороннем мире и на глазах теряют связь с миром, откуда пришли. Смертные подопечные, вроде них, заложники судьбы. Арману следовало самому сообразить, что любой его враг-вампир запросто способен прикончить кого-нибудь из них, а то и обоих сразу, чтобы просто досадить ему. Так часто бывает. Вот Мариус и обратил их. В те дни я был сам не свой, я был разбит, измочален после приключений в обществе Мемнаха, духа, что выдавал себя за дьявола из христианской веры. Словом, мне было не до того, помню, разве что мне нравилась музыка Сибель, но и только. К тому времени, как я всерьез обратил на Бенджи Махмуда внимание, он уже жил в Нью-Йорке вместе с Арманом, Луи и Сибель, и успел забрести вампирское радио. Как я уже упоминал, сперва оно транслировалось обычным путем, но Бенджи слишком изобретателен, чтобы ограничиваться рамками мира смертных. Скоро он уже вел передачу по интернетному радио прямо из особняка в Верхнем Эстсайде и еженочно обращался к детям тьмы, призывая их звонить ему, в каком бы уголке земного шара они ни находились. В эру обычного радиовещания Бенджи говорил тихо и под музыку Сибель. Простые смертные не могли его слышать без специального усилителя, но он надеялся, что вампиры услышат. Беда в том, что и многие вампиры его тоже не слышали, поэтому, перейдя на интернетное радио, Бенджи более не прибегал к этой уловке. Он стал просто говорить для нас, посвящая все время истинным детям тьмы и не обращая внимания на звонящих в программу фанатов литературы про вампиров или маленьких готов, их нетрудно отсеивать по тембру голосов. Главной частью программы была дивная музыка Сибель. Иногда передачи длились по 5-6 часов, иной раз не выходили вовсе. И все же послание Бенджи очень скоро разнеслось по всему земному шару. «Мы — одно племя, мы хотим выжить, а старейшие нашего рода не помогают нам». Когда он впервые поднял эту тему о сиротстве и о беззащитности земных городов, и о небрежении и эгоизме старейших нашего рода, я думал, наверняка кто-нибудь обидится и заткнет его, ну или, по крайней мере, даст ему отпор всем прочим в назидание. Но Бенджи оказался прав, а я нет. Никто и не думал его останавливать, никому не было до него никакого дела, и Бенджи продолжал вещать, обращаясь к звонящим в студию сорвиголовам, бродягам и отщепенцам. Он учил их сохранять осторожность, выживать, охотиться лишь на преступников и злодеев, и тщательно заметать следы. А главное, чему он учил, это помнить: мир принадлежит людям. Кроме того, Бенджи давал бессмертным и новый жаргон. Он щедро приправлял свои комментарии терминами из вампирских хроник, включая даже и такие, какие я никогда прежде не использовал, а зачастую и не слышал вовсе. Таким образом, он создавал наш общий язык. Занятно. По крайней мере, мне так казалось. Пару раз я приезжал в Нью-Йорк специально пошпионить за Бенджи. К тому времени у него уже сложился собственный стиль в одежде. Пошитые на заказ костюмы тройки из тонкой шерсти, как правило, в серую или коричневую полоску. Роскошные рубашки пастельных тонов и пижонские галстуки от Brooks Brothers довершали наряд непременная мягкая фетровая шляпа с узкими полями, классический головной убор гангстеров и щеголеватые узконосые ботинки. А в результате, несмотря на небольшой рост, хрупкость сложения, круглое озорное личико и сверкающие мальчишеские глаза, он вовсе не выглядел ребенком, скорее мини-мужчиной. И так сам любил себя называть мини-мужчина. Мини-мужчина владел 5 или 6 художественными галереями в Сохо и Челси, рестораном Гринвич-Виллидж по соседству с Вашингтон-сквер и старомодным галантерейным магазином, где покупал свои шляпы. У него были выправлены все легальные документы, в том числе водительские права. Он пользовался кредитками, мобильниками, завел себе пару мотоциклов и нередко сам садился за руль антикварного гоночного автомобиля, хотя чаще разъезжал в черном Линкольне со специальным шофером. Он проводил уйму времени в кафе и ресторанах, притворяясь, будто ужинает вместе со смертными, которые его просто обожали. Нередко они охотились вместе с Сибель в темных переулках. Оба превосходно владели техникой маленьких глоточков и умели насыщаться чередой глоточков в ночных клубах и на благотворительных балах, не лишая невинных жертв жизни и даже не вредя их здоровью. Сибель, шикарная и изысканная в модельных платьях и драгоценностях, всегда оставалась отстраненной и загадочной тенью за его плечом, зато Бенджи тем временем вводил дружбу с десятками простых смертных. Они считали его милым оригиналом и восхищались эксцентричностью вампирского радио. Детище Бенджи было в их глазах не более чем шоу-проектом, и каждый из них свято верил, что Бенджи сам и обеспечивает все звонки в студию, в том числе и звонки тех детей ночи из Японии или Китая, что часами разговаривали с ним на родных языках. Такие беседы требовали от Бенджи максимального напряжения его сверхъестественных способностей. В общем и целом, став вампиром, Бенджи пользовался сногсшибательным успехом. Помимо радиопрограммы, он завел интернет-сайт с отдельным адресом электронной почты и нередко зачитывал в прямом эфире пришедшие ему послания, но неизменно возвращался к одной и той же теме. «Мы — одно племя, нам надо держаться вместе, хранить друг другу верность, заботиться друг о друге, вместе придумывать способы выживания в этом мире, где даже бессмертных можно сжечь или обезглавить, как любых прочих. Старейшие из нас продали и предали нас, бросили на произвол судьбы». Не уставал твердить он и еще кое-что. «Не приезжайте в Нью-Йорк. Не пытайтесь найти меня, я всегда готов общаться с вами по телефону или электронной почте, но даже не вздумайте ступить ногой в этот город, не то вам придется иметь дело с Арманом, а этого я и врагу не пожелаю». Он неизменно предупреждал вампиров, что ни один город не в состоянии прокормить многих рожденных для тьмы сразу, а потому молодняк должен искать себе новые территории и учиться жить в мире с себе подобными. А те, кто звонил ему в программу, в свою очередь делились печалями. Им было тревожно и страшно. Они жаловались на повсеместные раздоры и схватки. Они до смерти боялись древних вампиров, способных испепелить их на месте. Они долго и напрасно искали великого Лестата, великого Мариуса и великую Пандору, и так далее, и так далее, и так далее. Бенжи снова сочувствовал им, давал ценные советы, а порой просто разделял их горе. «Они не помогают нам», — твердил он. «Зачем Лестат написал свои книги? Где великий ученый Дэвид Тальбот? Как насчет великой Джесси Ривз, рожденной для тьмы в объятиях древней Маарт? Какой эгоизм, какое самолюбие!» А потом заводил старую пластинку. «Лестат, где ты? Как будто бы я один из древнейших». «Да ну, смешно даже. Ну, в смысле влиятельности еще, пожалуй. Что есть, то есть. Я издал автобиографию. Я стал, пусть и на 5 минут, рок-звездой. Я написал о том, как уничтожили Акашу и как источник силы перешел в вампира Мекаре. Да, признаю, я это сделал. Я написал и опубликовал отчет о похитителе тел и о Мемнахе. Ладно, ладно. И да, если бы не моя рок-музыка и видеозаписи, возможно, царица Акаша никогда не восстала бы со своего трона и не начала бы цепь ужасных пожарищ, в которых пылали вампиры по всей планете. Да, каюсь, виноват. Но я-то причастился крови... Сколько там? 233 года назад? Как-то так... Говорю же, по всем стандартам я просто мальчишка-сорванец. Настоящим древними, извечно дразнящими, насмешливыми, унижающими были дети тысячелетия, великие бессмертные, Мариус с Пандорой, и, разумеется, древние близнецы Мекари и Маарет, а также их верный спутник Хайман. Бенджи достаточно ясно дал это понять. «Разве можно считать Мекаре царицей проклятых, если она не правит?» — спрашивал он. «Разве ее сестра-близнец Маарет заботится о нас, как о единой семье вампиров? Где же Хайман? Отчего ему и дела нет до наших отчаянных попыток найти ответы на терзающие нас вопросы? Почему Джесси, юная Джесси, дитя нашего мира, не призывает древнейших прислушаться к нашим голосам?» Как я уже говорил, все эти речи потрясали и ужасали меня. Но даже если никто из древних и не пытался заставить Бенджамина замолчать, значит ли это, что его слова не возымели никакого эффекта? Будет ли от них какой-нибудь результат? Тем временем происходило многое, и все больше плохое, очень плохое, хотя, возможно, и кое-что хорошее. Бенджи... Не первый вампир, взявшийся за новое и ранее невиданное дело. Задолго до него возник еще и Фарид. И я тоже не ждал, что он протянет долго.